назвавшие некого профессора Фитла случайным изобретателем параграф-привода. Были построены большие модели логарифмического параграф-ускорителя и установлены на космокораблях. Внутри сферы пространство и время были обычными, но сфера двигалась по галактическому и межгалактическому пространству со скоростями, в сущности, останавливающими свет. Вселенная стала доступна людям за какие-то часы. Вид человек стал четвертым и последним из галактических разумов, получивших параграф. Первое крупное межзвездное расселение людей началось в параграфе 20-м. Поскольку время и энергия больше его не ограничивали, на переселение влияли лишь стоимость строительства, его организация и подбор личного состава. Так же, как и на сверхновое расширение человеческих владений, напоминающее вспышку звезды. За столетия они стали настолько обширны, насколько позволяли здравые соображения об интересах других галактических империй. Продолжалась усиливающаяся колонизация все менее и менее идеальных планет. Годы от параграфа 50-го до параграфа 100-го принято считать золотыми годами колонизации, в течение которых были открыты и обжиты лучшие из доступных планет. В параграфе 71-м – райская планета Идиллия. В параграфе 79-м – мир Сад-Хвеи. Особого внимания заслуживает здесь Ионофан-пункт, параграф 41-154. Не только первоклассный звездный разведчик, но и весьма расторопный предприниматель. В параграфе 75-м он открыл идеальную звезду и сделал крупное состояние, продав ее некой частной группе. Конечно, это противоречило закону, но на Земле у него нашелся столь же усердный, сколь и нещепетильный адвокат. Тот искусно обстряпал дело. Пункт назвал звезду в честь себя, а планеты — размерами шрифта, определяемые числом пунктов. В результате планеты звездной системы Пункт были названы Эксельсиор, Диамант, Перл, Нонпарель, Миньон, Петит, Боргес и Элита. Названия соответствовали расстоянию от светила. Две ближайшие планеты были необитаемыми и безымянными. И количество пунктов. Эксельсиор – 3 пункта. Диамант – 4 пункта. Лучшая планета – Миньон. Седьмая – 7 пунктов. Поселившаяся на Миньоне группа занималась генетикой, разрабатывая некий секретный, в общем, незаконный проект. Члены группы собирались добиться благосостояния, производя самых красивых, умных и покорных женщин в галактике для продажи богатым властелинам в качестве гурий или гетер. Они должны были быть полутелепатками, чтобы лучше откликаться на скрытые желания своих хозяев и оставаться привлекательными и верными до самой их смерти, не имея в жизни иной цели, кроме как угождать им. За физический образец была взята самая красивая женщина того времени. Зеленоглазое, рыжеволосое создание с идеальными пропорциями, явно созданное природой для любви. Була получена 1000 клонов, в сущности тождественных, которые для совершенствования были